а он был не в лучшей форме. Кожа мужчины стала бледной и покрылась испариной. Один его глаз был закрыт, пока вторым Рафаэль настороженно наблюдал за мной. При этом он судорожно пытался отдышаться. Видимо, моего оппонента наконец-то настиг откат от проделанных выкрутасов. Пропустить сквозь человеческое тело такой чудовищный объем столь опасной энергии – это без всяких шуток подвиг. Субхан Кулаву, конечно же, помогла собственная магия, минимизировавшая вред сущности хозяина, но тем не менее, вот только я к этому моменту серьезно устал. Силы еще остались, но аура и тело уже изрядно перенапряглись, подвергаясь воздействию концептуальных сил. Про огромную нагрузку из-за искусственного взросления и использования авесты даже говорить нечего. Да и как ни крути, я имел меньше энергии, чем противник, что тоже сказывалось. «Кажется, мы уже не в лучшей форме», — сказал Рафаэль, сверля меня внимательным взглядом и тяжело дыша. «И», — коротко произнес я, — «может, закончим все быстро, а то у меня еще дел по горло». «Хаэм, согласен, тогда не будем тянуть кота за хвост», — прохрипел в ответ. Четырехкратный ограничивающий барьер, весь домен вместе со стоящий, будто в трансе офис, прикрыло мое заклинание, выглядящее как едва видимая пленка. Если наши прошлые атаки чуть не разрушили созданное пространство, то финальные уж точно разорвут его на части, заодно выплескиваясь в реальный мир. Поэтому домен следовало дополнительно укрепить. Рафаэль, также не заинтересованный в гибели обычных людей, мне не мешал. «Готов?» – спросил он, стягивая ману и силу офис. «Ага. Прощай, Максим. Искротворение». Подняв правую руку вверх, Рафаэль создал сферу над кончиком указательного пальца и принялся накачивать ее множеством различных видов магии, начиная от элементальной и заканчивая уже совсем чем-то экзотическим. «Что же, теперь мой черед сиять. Прощай, Рафаэль. Граница между черным и белым», — воскликнул я и использовал свою сильнейшую атаку, способную навсегда стереть из мироздания все что угодно. Выпущенная мной бесцветная волна столкнулась с разрастающейся идеальной сферой противника, в которой были все мыслимые и немыслимые цвета. На мгновение мне показалось, что время замерло в страхе перед тем, что вот-вот должно случиться. Но практически сразу все пространство вместе с нами пронзила вибрация и грянул звук, похожий одновременно на рев дракона, скрип гвоздя по стеклу и гул взрыва. Впрочем, это не помешало нам поддерживать заклинание. «Ха-ха-ха-ха!» — кричал противник, вытянув руки в мою сторону и вкладывая всю имеющуюся энергию в быстро разрастающуюся сферу. «Бесполезно!» — вторил ему я, сцепив верхние ладони в замок. «Не знаю, сколько продолжалось наше противостояние, но постепенно мои руки стали испаряться от бушующей энергии. Сначала слезла кожа, а потом и плоть, оставляя в основном только обугленные кости. Боль от проникающей в тело энергии была просто чудовищной. С каждой секундой мои ноги все сильнее клонились к земле, пока я не упал таки на колени. Ра-а-а-а. А наше противостояние все продолжалось. Что волна, выпущенная мной, что сфера Субхан Кулава, ставшая размером с пятиэтажный дом, никак не могли уничтожить друг друга. Вот только и сил продолжать я уже не имел. От этого остаточные эманации хлынули на меня подобно цунами, ввинчиваясь в ауру и тело. Так я и остался стоять на коленях, упершись всеми четырьмя руками в землю домена и харкая кровью. А Рафаэль медленно шел ко мне. «Вставай, ну же!» – прохрипел я сам себе, но тело дошло до своего предела и даже перешагнуло его. Мне удалось сжать измочаленные пальцы и немного приподняться, только чтобы вновь упасть на колени. «Да чтоб тебя!» Забавно, услышал я над собой тихий голос мужчины. А ведь я был так близко. Не успел я осмыслить сказанное, как Рафаэль упал передо мной. Че что, невероятная сила Ураборос, кха-кха, дала мне возможность простоять дольше, при этом быстрее отправляя на тот свет кхах, тихо ответил на мой невысказанный вопрос мужчина, у которого большая часть тела была будто чем-то посечена. Какая ирония. Теперь, когда он оказался ближе, я мог почувствовать, что его аура вместе с душой оказались серьезно повреждены. Выжить с такими ранами человек не сможет. Даже мне, при всех усилениях и возвышении, удалось бы протянуть без помощи Валерии максимум полчаса. Прости за то, что я сделал, ха-ха-ха. И надеюсь, хах, ты сможешь закончить мою работу, произнес Рафаэль, закрыв глаза и испустив дух. Ничего не могу обещать, просипел я, а между тем домен разрушался, и это была проблема. Тут скопилось столько силы бесконечности, что хватит уморить минимум треть Евразии. Массарыкш, у меня совсем нет сил даже для того, чтобы скинуть ее в междумирье. Да, Часть энергии туда попадет и так, но меньшая. Что делать? Пора бы забрать свое, раздался сбоку от меня голос офис. Драконица выбралась из серьезно ослабленной пентаграммы и активно поглощала разлитую по созданному карманному измерению энергию. При этом она каждую секунду как-то неуловимо менялась. Это еще что? Стоп, она растет что ли? Ну, точно. Когда богиня поглотила всю разлитую силу, то выглядела уже как девушка лет 15. На этом она не успокоилась. Подойдя ко мне, офис склонилась над трупом Субханкулова и, приложив к нему ладонь, вытянула оставшуюся энергию, резко прибавив еще года 4, после чего уставилась на меня. «Максим, теперь нужно вытянуть излишки силы из тебя», — крайне приятным голосом сказала дева. «Девушка, хорошо, для этого требуется как можно более плотный контакт с целью», — с умным видом произнесла офис. «Вот только мне показалось, или она слегка покраснела, ну окей». Серьезно кивнув головой, Ураборос мягко обняла меня и поцеловала. Впав в ступор от такого поворота событий, на автомате отзеркалил ее действия и выполнил уже многократно отработанные на девочках навыки. Ну что можно сказать, определенно, офис не имеет большого опыта в поцелуях. Отлично, теперь в тебе нет моей силы, с едва видимым удовольствием констатировала девушка, превратившись в 22-25-летнюю прекрасную леди. Ее черные, будто сама тьма волосы, по-прежнему были длинными и шелковистыми, как раньше. Остались и эльфийские уши. Все остальное сильно изменилось. Теперь офис не назовешь миленькой. Богатством фигуры девушка не уступала, а то и вовсе превосходила Акина с Курокой. В результате чего, готическое платье, которое было достаточно длинным для маленькой офис, для взрослой стало однозначно мало, давая мне оценить все своими глазами. Овальное лицо богини поражало красотой и симметрией, а ее в меру полноватые губы стали отдавать фиолетовым, будто накрашенные помадой. Воплощенное совершенство. Даже не могу сказать точно, кто бы из девочек смог ее победить в конкурсе красоты. Наверное, на будущее лучше его не проводить, во избежание всяческих казусов. А пока девушка впитывала назад свою силу, пространство вокруг нас окончательно разрушилось, и мы оказались все на той же лесной поляне. Вернее, уже не лесной, поскольку от деревьев не осталось и следа. К этому времени я смог частично регенерировать и накопить сил. Да и терзающая мое тело вражеская сила бесконечности больше не мешала, а значит, пора закончить превращение. Каха, зараза, как же хреново. Прохрипел я, едва не распластавшись по земле, но меня поддержала девушка. Давай я тебя подлечу, предложила она бархатистым голосом. «А ты умеешь?» – удивленно спросил я. «Да, Валерий меня немного подучила». «Ну ладно, тогда ложись». И похлопала по земле ладонью. Выполнил указание и стал ждать мед, помощи. Вот только офис, похоже, понимала под этим что-то иное. Она просто взяла и оседлала меня. «Ты чего творишь? Тесный контакт с телом и аурой позволит мне лучше настроиться на лечение», – с умным видом ответила девушка, уперевшись ладонями мне в грудь. «Так-то оно так, но...» По моему скромному мнению, пациент не может указывать врачу и должен слушаться его беспрекословно, с потешной серьезностью процитировала офис Валерии. Ну, точно училась. Ладно, делай, как знаешь, и ведь начало лечить. Да Валерии еще далеко, но я вообще мало знаю лекарей, способных с ней сравниться. Так продолжалось пару минут, пока кто-то не открыл телепорт на поляну. Мы на месте. Раздался сзади меня голос Горыныча. Максим, что вы тут делаете? С удивлением и возмущением спросила Валерия. «Дорогая, это не то, что ты подумала», – произнес я, пытаясь встать и краем сознания понимая, что попал в глупую ситуацию как в каком-нибудь аниме. «Сейчас мы будем заниматься сексом», – на полном серьезе брякнула драконица, погрузив поляну в тишину, продолжая сидеть на мне в двусмысленной позе. «Так, стоп, офис это ты?» – спросила дампирка, подойдя ко мне и включившись в лечение. «Да, Валерия». «О-о, да даже не знаю, что и сказать», – растерянно пролепетала девушка. «Слушай, Волхов, ну ты и даешь», – весело воскликнула Огнева. «Я, конечно, все понимаю, победители и все такое, но хоть до дома потерпите». «Ладно», – а Горыныч с неверием смотрел на офис. Пока остальные завалили меня вопросами, он молчал и что-то усиленно обдумывал. «Так, мальчики и девочки», – неожиданно сказал дракон, – «дайте нашему герою отдохнуть, особенно...» «Когда этого хочет богиня?» «Что? О чем ты?» – недоуменно спросила его Крылова. «Потом расскажу. Все, не мешайте молодым кхем-кхем людям. Но, никаких, но, «А как же Валерий?» — включилась Шувалова. «При живой девушке и будущей жене, кувыркаться с другой, это как-то слишком. Да я ее знаю и в целом не против», — с растерянной улыбкой сказала Лера. «Вот видите, блюстительницы порядков», — рыкнул Горыныч. «Все, разбираемся с последствиями и даем герою отдохнуть». Поворчав, коллеги отстали от меня. «Максим, пора бы выполнить твое обещание», — настойчиво произнесла офис. «Пора, так пора», — согласился я, подхватив девушку на руки. Благо мое состояние значительно улучшилось. Вот что лечение животворящее делает. Только давай сделаем это дома. Хорошо. Получив согласие от одного из сильнейших существ этого мира, телепортировался в свою спальню. Нужно выполнять свои обещания. Здесь под метамагией я понимаю магию, которая влияет на магию, а не дндешную версию. То есть как обычная магия влияет на реальность, так метамагия влияет на саму магию. В исполнении Рафаэля она лишь на пару ступенек ниже, чем бесконечность или граница. При этом за счет большого количества исследований он смог подобрать ключик к бесконечности офис, а с границей ГГ так не вышло. Глава 40. Короткий отдых и очередные проблемы. Проснулся я почти в середине следующего дня. Стоило только прийти в себя, как создалось ощущение, будто меня хорошенько избили. Все же, несмотря на лечение, вчера я не слабо отхватил и перенапрягся. Повернувшись на правый бок, увидел спящую в позе эмбриона офис. Даже не хотелось ее будить, такое у драконицы было безмятежное лицо. Но она проснулась сама спустя несколько секунд. «С добрым утром, Максим», — произнесла девушка, смотря своими большущими глазами на меня. «С добрым, офис. Как спалось?» «Хорошо. А тебе?» «Спал без задних ног», — честно ответил я, перебирая между пальцами шелковистые волосы богини. После битвы и волшебства никаких сил не осталось, отчего вырубился почти на сутки. «Теперь ответишь на мой вчерашний вопрос, а то ты ночью так ничего и не сказала». Офис моргнула, слегка нахмурившись, словно раздумывая, о чем я, и через пару секунд начала олеть. «Шоколад мне очень нравится, но секс с тобой победил», — наконец ответила она, приложив руки к груди и приняв очень беззащитный вид. «Теперь я могу гордиться собой до скончания веков, раз победил такую вкуснятину, как шоколад», — заявил на полном серьезе. Офис на это не менее серьезно кивнула и обняла меня. «Теперь мы станем мужем и женой?» — выжидающе спросила драконица, с затаенным страхом смотря на меня. Я от такого резкого поворота событий чуть не подавился. «Ха-ха, а с чего ты это взяла?» — спросил Уроборос, обняв в ответ. «Так говорила Валерия Курока. Ну раз они говорили, а ты сама этого хочешь?» «Да», — сразу ответила офис, для верности кивнув головой и щекоча таким образом меня своими волосами. «Ведь тогда я могу иметь в своем распоряжении безлимитное количество шоколада и секс с тобой в любое время. А это тебе тоже Валерий с Курокой сказали?» Прищурившись, с подозрением уточнил я. «Они же сами запрещали офис есть много сладкого. А уж часть про секс девочки вообще вряд ли бы сказали». «Нет, это сказала Вика», — честно призналась драконица. «Хах, и как я сам не догадался. Ну, раз тебе так хочется этих бонусов, то давай». «Не только поэтому», — перебила меня офис. «Хм, я», — начала девушка, но задумалась и ушла в себя. Спустя минуту, которую я молча за ней наблюдал, Уроборос продолжила. «Раньше мне ничего было не нужно, кроме обретения тишины. Но сейчас я хочу быть рядом с тобой. Ау, неожиданно. Да, и это мое чувство странное. Первый раз я испытала что-то подобное, когда попробовала сладости, сделанные Ниной. Но быть с тобою мне хочется больше», — сказала офис, чуть прикрыв глаза и едва заметно улыбнулась. «А сейчас это желание только усилилось. Да уж, удивило так удивило. И еще было очень приятно, когда ты вступился за меня. Раньше никто бы так не поступил», — призналась драконица и мягко поцеловала меня. «Спасибо тебе. Хех, да без проблем. Если надо, спасу столько раз, сколько потребуется. Да и разве я мог бросить тебя, после всего, что ты для меня сделала?» — задал ей риторический вопрос, нежно погладив по щеке. «И ты готов взять на себя ответственность?» — спросила улыбнувшаяся Уроборос, прильнув ко мне и вызвав, таким образом, определенные реакции. «Кхем, куда ж я денусь, с подводной лодки», — ответил девушке. «А это ты откуда услышала?» — «Из аниме, которое мне показала Нина». «Логично. Эх, ладно, пора вставать», — простонал я, мысленно прикидывая объемы проблем, которые обязательно возникли после всех произошедших событий. Чувствую, что мои дорогие коллеги уже заждались, да и нам нужно как следует подкрепиться питательной едой и шоколадом, уточнила оживившаяся офис, с надеждой посмотрев на меня, и шоколадом, кивнув, с улыбкой повторил за ней. В комнате, на тумбочке уже лежала одежда, которая была в пору драконицы. Видимо, кто-то из девочек приходил, пока мы спали, и оставили ее здесь. Одевшись в темпе вальса, мы принялись искать Ниночку. К счастью, это не заняло много времени, поэтому уже через несколько минут мы с офис принялись утолять свой бесконечный голод. Остальные обитатели особняка, узнав, что мы проснулись, тут же поспешили разузнать все подробности, вплоть до мельчайших деталей. Даже улыбающиеся в усы Данилыч и скалящиеся близнецы пришли. Особый интерес выразила Вика, возбужденно выспрашивая у нас о произошедшем. Лера и Кура также проявляли любопытство, но не до такой степени. Видя такой ажиотаж, я даже несколько опешил. В итоге, решив, что офис и сама все расскажет, отправился вместе с Валерией в чертог. Все же, чем раньше я начну разбираться с проблемами, а то, что они есть, даже сомнений не возникало, тем раньше их закончу. Связавшись с коллегами, сообщил, что готов к труду и обороне на благо Родины. Тут же было решено собрать совет. В этот раз в зал, где проводились совещания, я пришел первым. Остальных, к счастью, долго ждать не пришлось. При этом большая часть присутствующих смотрела на меня со сложной смесью эмоций из разряда «вот это псих, и нас к такому жизнь не готовила». Кто-то всем видом выражал уважение, и только одна Марья Марьевна веселилась, наблюдая за реакцией остальных. Валерия же постаралась не показать, как ей было смешно. «Так что, может, начнем уже?» — с иронией спросил у присутствующих, решив прервать затянувшуюся тишину. «Кхем-кхем, действительно, давайте уже начнем обсуждать». То зачем собрались, взял слово, находящийся не в своей тарелке Горыныч. Макс, будь добр, расскажи о том, как были уничтожены убийцы и все, что случилось после того, как ты телепортировался за Рафаэлем. И особое внимание удели тому, что ты делал с воплощением бесконечности после боя, с ехидцей добавила Крылова, постукивая пальцами по столу. Очень уж общество интересуется этим моментом. А чем еще общество интересуется? Мне что, во всех подробностях рассказать куда и как? С долей раздражения спросил у Екатерины. Почему бы и, хватит, громыхнул Горыныч, треснув по столу и искоса посмотрев на женщину. Стол на такое варварство обиженно заскрипел, несмотря на все зачарования. Мы тут, Япона-мать, не в бирюльке играем. В частном порядке выспросишь у него все подробности. А ты, Максимка, давай рассказывай. На это дело понадобилось полчаса. Пришлось уделить внимание каждой мелочи, поскольку остальные присутствующие хотели вызнать все, что только можно. Доклад окончил. Дурашливо воскликнул я, вытянувшись во фрунт. Уж слишком меня задолбали вопросами, которые были не особо существенными. Молодец, садись пять, фыркнув, съехидничала Анна. Да уж, ну и дела. Протянула Ирина Александровна Шувалова задумчивым голосом. «Вот только я не понимаю, как Рафаэль подчинил себе Петрова. Он же не был менталистом. Да с помощью своей метамагии подчинил», — ответил женщине, поудобнее устроившись в кресле. «Это достаточно универсальная штука. Проще сказать, что он ей не мог. Подчинение магии только основа. Ладно, это все хорошо, но что мы будем делать с оставшимися черными розами?» — спросил Нестеров, сложив руки на груди. Судить выживших. Я вытащил из головы Петрова сведения обо всех убийцах и передал своим людям. К этому моменту они уже должны были кого зачистить, а кого и взять под стражу, пояснил я момент, который опустил до этого. Так что скоро у вас, Рахман Ибрагимович, появятся новые клиенты. Устрою им теплый прием, кивнув, произнес Алиев. Кстати, ты сказал, что решил дать цвета сразу трем разумным, вспомнил Владимир Дубровский. Не слишком ли много за раз? Нормально. Мы до сих пор не назначили ни одного. Нужно показать остальным гражданам новых героев. Заодно это может остудить горячие головы у всяческих придурков из разных фракций. Я, как отойду от боя с Субханкуловым, слегка их усилю, и будет вообще хорошо. Лучше вы теперь расскажите, что у нас в государстве произошло за последние сутки. Естественно, такой бой, который устроили мы с Рафаэлем, не мог пройти бесследно. Шутка ли, прорва энергии из лей-линий собралась в одном месте, без всяческого уведомления других фракций, а потом это все полирнулось огромным количеством силы бесконечности. На уши стали практически все. Кто-то с испугу решил, что Ураборос решил, немногие знали, что Ураборос сейчас она, устроить апокалипсис и уже принялся молиться. Кто-то посчитал, что злая Русь решила бахнуть, но не пельменей, а по земному шарику. Их даже можно понять. К счастью, мои коллеги смогли все разрулить, пока я отдыхал и отдыхал. Рафаэля объявили отступником, сотрудничавшим с бригадой Хаоса и Клиппотом, что правда. Также было в двух словах объяснено, что он желал получить силы офис, используя энергию из лей-линий. Тихо провернуть подобное для столь высокого чина заведующего наукой было не особо сложно. Больше ничего не комментировали, сославшись на то, что все еще ведется следствие. К тому же большей части информации члены круга просто не знали, а меня как-либо трогать опасались. Какой дурак станет прерывать приятное времяпрепровождение Уробороса? Когда Горыныч объяснил, что это за странная брюнетка была, то все знатно ох, офигели. Все же не хухры-мухры, а такая величина, как сильнейшее существо на планете, великого красного некоторые разумные в расчет не брали. Теперь же, вооружившись информацией, мои коллеги могли рассказать всем желающим о случившемся. Я же, как пострадавший, последствия боя все еще сказывались, и решивший сразу две проблемы одним махом, получил несколько дней выходных. А теперь главный вопрос, произнесла отбросившая веселье Марья Марьевна, пристально посмотрев на меня, чего хочет Уроборос, кроме уже, КХМ озвученного. Кхе-кхе, закашлял Туйгун, пытаясь сдержать смех. Валерия, закусив губу, прикрыла лицо ладонью. Уж она-то знала, что было нужно драконице, и видя, как серьезные остальные, девушка едва сдерживалась. Думаете, что она захочет подчинить себе Русь или сделать еще какую-нибудь подобную ерунду? Спросил присутствующих, окинув их взглядом. Остальные члены круга были напряжены. Все же, что на уме у офис, в отличие от меня, они не знали. Мало ли что ей взбредет в голову, и даже хорошо, что коллеги не понимали, как богиня наивна. Надеюсь, в будущем мне удастся обучить ее взаимодействию с обществом. Да, именно такого исхода мы и опасаемся, ответил наш штатный оборотень. И признаться честно, я думал, что это начнется еще вчера, по причине неудовлетворенности Уроборос. Не волнуйся, мой волосатый друг, пропел я ехидным голосом. С этим делом у меня нет проблем. Все же четыре довольные девушки не дадут соврать. Или у тебя с этим проблемы и ты судил по себе. Эррррр, прекратите, произнесла Марья Марьевна, неодобрительно посмотрев на нас, как мальчишки, честное слово. И ответь, пожалуйста, на вопрос Максим. Уроборос эта возня в песочнице неинтересна, поэтому можете расслабиться. Ее цели намного более высокие и не поддающиеся осознанию простых смертных, с серьезным лицом выдал я, стараясь не рассмеяться, и вообще-то даже не солгал. Вот зачем офис этот скучный мир, когда у нее есть постоянный доступ к практически неограниченному количеству лучшего шоколада и прочих разнообразных вкусняшек. Да возьми любое разумное существо, и оно однозначно выберет второе. Последнее, это правда, я проверил, как говорят в интернетах. Таким образом, успокоив коллег и решив все дела в чертоге, отправился вместе с Валерией домой долечиваться. Там, дампирка занялась мной вместе с Курой офис, которая брала уроки магической медицины. Еще ее очень заинтересовала баучуджуцу или же передача жизненных сил через очень близкий контакт. Черничка предложила на собственном примере показать, как эту технику нужно выполнять, причем этой же ночью. Офис серьезно кивнула и пообещала наблюдать за процессом во всех подробностях. Когда сеанс лечения был закончен, по крайней мере, первая часть, до ночи, я связался с тройкой будущих цветов и пригласил их к себе. Договорившись о встрече, занялся делами рода, дабы не скучать. Через 2 часа, все трое моих подчиненных телепортировались в особняк. После совместного ужина, я начал разговор о цели сегодняшнего собрания. Итак, давайте поговорим о вашем прошлом и будущем. Я внимательно наблюдал за тем, как вы действовали во время штурма базы Черных Роз. И это было круто. Уже тогда я все для себя решил. Но прежде чем мы продолжим, хотелось бы уточнить. Вы по-прежнему хотите быть моими подчиненными? Да, воскликнула Новикова, чуть не подпрыгнув на месте. Вы дали мне возможность отомстить. Наконец-то я могу двигаться дальше, сбросив с себя груз боли и ненависти. Поэтому, вы можете всецело мною располагать, Максим Захарович. Рад это слышать. Со своей стороны, могу заверить, что постараюсь быть хорошим начальником. Дмитрий, я тоже желаю продолжить наше сотрудничество, спокойно ответил Соколов. Род Волховых хорошо себя зарекомендовал, да и возможность работать с членом круга дается раз в жизни. Прекрасно, Арслан. Полностью поддерживаю слова Соколова, с ухмылкой ответил Давыдов. Что же, я весьма этому рад. А теперь давайте поговорим о ваших цветах. В битве с убийцами особенно отличилась Анна. Ты просто утопила их в крови. Это было нечто. Думаю, Багровая река будет достойным тебя титулом. Благодарю, Максим Захарович. Классное прозвище, заметил Арслан. Твое бесцветное сжатие. То, с каким мастерством ты пользовался магией, было весьма впечатляющим. Эх, у Анны круче, с ухмылкой сказал Давыдов, пригладив волосы. Тогда тебе следовало учить иную магию, улыбнувшись, попенял Арслану. Знал бы, так и поступил. Теперь ты, Дмитрий, одного взгляда на противников, пораженных твоей магией оказалось достаточно, чтобы решить, каким будет прозвище. Думаю, белое безмолвие прекрасно отражает твои умения. Спасибо, Максим Захарович, поблагодарил довольный Соколов, с небольшой улыбкой на лице. А теперь, мои дорогие цвета, можно поговорить и о будущем. В итоге, я с ними просидел до ночи, обсуждая дальнейшие планы. Расстались мы довольные друг другом. Дмитрий получил возможность улучшить положение своей семьи и был весьма этому рад. Арслан уже наслаждался спокойной жизнью. Проблему с местью неудавшегося кавалера его жены я решил. Анна также расквиталась с призраками прошлого. К тому же теперь, перед ними были открыты практически все дороги, начиная от самых вкусных контрактов и заканчивая эксклюзивными знаниями. А после этого, меня ждали очередные медицинские процедуры. Весьма приятные, к слову. Курака особенно расстаралась, желая научить офис. Драконица после урока с энтузиазмом пожелала опробовать новые навыки в деле, и получилось у нее весьма неплохо. За счет этого, на следующий день я уже полностью восстановился и решил потихоньку приступать к работе. И мне ее сразу же нашли. В скором времени должна была пройти рейтинговая игра между Диадорой Астаротом и Риас. У владык фракции были определенные подозрения насчет этого демона и соответственно Сазикс с остальными хотели подстраховаться. Зная, что уже вот-вот начнется очередная заварушка, я решил отправиться в Японию, чтобы повидаться с Акино и Маки. Последняя, в клане совсем зашивалась и кляла себя за желание стать главой Зеннинов. Да и Кура с Валери желали встретиться со своими близкими. Поэтому, мы всей дружной семьей рванули в страну восходящего солнца. Естественно вместе с офис, заранее сообщив Риас, что прибудем, перенесся с девочками к дому Хёда. Надо сказать, что с последнего раза, когда я его видел, небольшое здание превратилось в настоящую махину. Ну надо же, видимо Гримари расстарались для будущего муженька их дочурки, заметил я, разглядывая домик. Не тормози, ня, Макс, я уже хочу быстрее встретиться с Широни, воскликнула Курака и, подбежав к двери, застучала в нее. Через полминуты ее открыл красный эссе и естественно первым делом наткнулся взглядом на декольте чернички. Хей, дружок-пирожок, на это чудо природы не стоит глазеть, с усмешкой сказал ему, обняв довольную девушку и заставив вздрогнуть Хёда от неожиданности. А то я могу с помощью магии сделать так, что тебе будут нравиться мальчики-зайчики. Эн, не надо мальчиков, Максим-сан, с ужасом попросил парень, отрицательно замахав руками. Ну не надо, так не надо. Но в следующий раз постарайся не засматриваться на чужих женщин, иначе мне придется прибегнуть к обычаю некоторых народов, живущих в моей стране. Это каких таких обычаях? Спросил Иссы, с некоторой опаской. Смыть оскорбление кровью, ответил я, с суровым лицом и выпущенной жаждой убийства. Иик, я все понял, не надо кровью. Хёда аж затрясся, как и мои дорогие дамы, только Иссы из-за страха, а они от смеха. Ладно, хорош стучать зубами, мы можем войти, да, конечно. Парень посторонился, и мы прошли внутрь. Что сказать, Гримари действительно расстарались. Внутри все тоже было дорого-богато и при этом со вкусом. Иссы, куда ты запропастился? Послышался откуда-то сверху голос Риас. Президент, пришел Максим-сан, Валерий-сан, Курака-сан и офис, подсказал ему. И офис-сан, что, уже? Я думала, они будут позже, прошептала демоница, но мне удалось ее услышать. Если, что мы можем прийти позже, громко произнес я. Ничего страшного, нам просто надо переодеться. Подожди, пожалуйста, Максим, как скажешь. Ой, Широни, а что это у тебя за одежда, ня? Повернувшись, увидел Кураку, которая подошла вплотную к своей сестренке и внимательно ее рассматривала. И там было на что посмотреть, ведь Катя младшая была одета в красную юбку и какую-то прозрачную, странную укороченную юкату. «Это для ССМП», — ответила покрасневшая Каника, потупив глазки. «Ну надо же, неужели моя сестренка уже совсем созрела для любви?» Наигранно радостно воскликнула Курока, приложив руки к щекам и закрыв глаза. «Сестра!» — возмущенно пропищала мелкая Катя, сжав кулачки. «Ха-ха-ха!» Тут же мельком показались и остальные девушки из команды РИАС, вместе с Оловлаской во главе. Зиновия и Асия были одеты схожи с Каника. Сама Гримари имела пусть и непрозрачное, но весьма соблазнительное платьице, с косой в руках и накладными рожками на голове. А вот Акина лишь довольно подхихикивала над остальными демоницами, будучи в обычной домашней одежде. Хотя в ее случае, даже простая свободная футболка с шортиками смотрелась на диво эротично. А во, да вы походу решили весело провести время. Весело сказал я, отвернувшись от демониц. Все же, будет глупо делать то же, за что пригрозил Иссею. Мы, видимо, не вовремя. Ничего такого мы не планировали, возразила покрасневшая Риас. Точно-точно, президент, уфу-фу-фу. А мне показалось наоборот, пропела Акина, направившись к нам. Точно. И когда кажется, креститься надо. Как скажете, президент. Так, Асия, Каника, Зиновия, идемте переодеваться. Названные подчинились и направились за своей госпожой. Здравствуйте, девочки. Здравствуй, Максим, обратилась Акина к нам. Пока мы отвечали, демоница бросилась ко мне в объятия, не забыв поцеловать. Я скучала, как и я, но что поделать, то одно дело, то другое. Я слышала, ты ведь участвовал в битве с тем отступником, с беспокойством спросила Акина, заглядывая мне в глаза, когда все присутствующие уселись насели на уютный диванчик. Ага, огреб конечно, но ничего страшного, лучше не будем о грустном. Позволь тебе представить офис. Офис это Акина. Арара. Приятно познакомиться, офис-сан. Ты же еще одна из девушек Максима, верно? Мне тоже приятно познакомиться, ответила, едва улыбнувшись драконица. Это еще одна из его девушек. Печально воскликнул Иссы, который остался в зале. Черт, какой же Максим-сан счастливчик. Все его девушки просто неописуемые красавицы. Подожди, партнер. Пробасил Бдрайк. «Это офис мне смутно знакомо. Здравствуйте, Бдрайк и его носитель», спокойно поприветствовала их драконица. «Не может быть, неужели это у...» «Не стоит этого говорить», перебил его я, слегка надавив своей силой. «Сколь бы он ни был силен раньше, сейчас это не имело никакого значения. Я уже сказал, как ее зовут, Бдрайк. Хаем, как скажешь, парень. Будет даже забавно понаблюдать за вами». В этот момент в комнату зашла Риас вместе со своими слугами. Гаспер с радостным выражением лица кинулся в объятия к Валере, а Каника села поближе к своей сестре, несмотря на то, что еще мило дулась за подтрунивание. «Надо же, Максим, ты разжег мое женское любопытство», призналась Риас, сев рядом с Хёда. «Кто же это может быть? Не думаю, что сейчас это важно. Давайте лучше расслабимся, забудем обо всех проблемах и просто насладимся дружеским обществом». Демоница кивнула, и мы начали непринужденный разговор под чай и вкусняшки, что приготовила Нина. Офисы Каника словно сестры, в похожей манере принялись точить сладости, веселя присутствующих. Заодно удалось узнать побольше о рейтинговой игре с Диадорой. Она должна была произойти через пару дней. «Прекрасно, я к этому времени успею проверить, как там маки и выбраться куда-нибудь с моим дамам сердца на целый день». Просидели мы в такой приятной компании до темноты. Валерий Кураку решил оставить у Хёда, а сам, взяв офис, телепортировался к маке. Девушка была рада меня видеть, а вот от нового вида драконица изрядно удивилась. До этого, мы ей сообщили, что со мной все в порядке, но ничего не сказав про нашу уже немаленькую богиню. Сюрприз хотели сделать, и он даже удался. Такого лица у Маки я не видел уже давно и смог изрядно поднять себе настроение. Но она практически сразу отыгралась, попросив помощь с делами клана. Отказать я естественно не мог, поэтому пообещал завтра помощь. Довольная, Маки повела меня в свою спальню, где захотела снять напряжение за прошедшие дни. Ее даже не смутила просьба от офис поучаствовать. На следующее утро... Вместе с довольными дамами отправился на завтрак и сразу после него занялся делами клана. Заодно позвал людей, которых откомандировал Маки для помощи. Вместе с ними удалось за день разобраться с основными делами. Оставшись на еще одну ночь с закономерными приятными последствиями, утром телепортировался домой вместе с офисом Акина и Маки. Кура и Валерий самостоятельно вернулись назад, не став ждать нас с драконицей. Уже на месте обговорил с девушками, куда им хотелось бы попасть. С помощью голосования удалось выбрать Тулу. Но предварительно Валерия провела процедуру модификации на Акина, избавив демоницу от расовых слабостей и прибавив сил, раз уж выдалась такая возможность. После этого мероприятия мы всей дружной толпой телепортировались в Тулу и направились в местный Кремль. Насладившись памятником старины, мы отправились попробовать местной еды, естественно с пряниками, которые я любил еще в прошлой жизни. Девушки также по достоинству оценили это произведение поварского искусства. Сытые и довольные, мы отправились осмотреть прочие достопримечательности, вроде скульптуры левши. Только памятник тёще решил обогнуть. Дело в том, что ни у одной из девушек не было матери. У офис ее не имелось вообще, а у остальных они умерли в результате тех или иных печальных событий. Поэтому не хотелось портить им настроение в такой день, да и в любой другой тоже. Так, с удовольствием, потратив день только на себя, мы купили несколько сувениров вроде самовара, фигурок из глины и белевского кружева. Все было с наложенными заклинаниями, за счет чего имело множество удобных функций. Дамам день понравился, и они изъявили желание почаще выбираться куда-нибудь. Естественно, я ответил согласием. А на следующий день, с утра пораньше, со мной связался Азазель, сказав телепортироваться в преисподнюю, чтобы проконтролировать рейтинговую игру РИАС. Прибыл я туда с отрядом корректировщиков, которыми командовалась Авулонкой с Анной Новиковой. Разместив подчиненных, отправился к остальным владыкам. Поздоровавшись с губернатором падших, с Азиксом и Одином принялся ждать хода оппонентов. То, что Диодора предатель, уже было точно известно, и фракция старых владык не заставила себя ждать. Вместо арены для проведения игры, команду Элавласки телепортировала в совершенно другое место, куда быстро переместились еще множество демонов. Но и нашу штаб-квартиру они не обделили вниманием, нагнав целую армию. «Так, Максим, думаю, тебе следует отправиться на помощь РИАС», — сказала Зазель. «Здесь мы справимся сами». «Угу, можете не переживать о ребятах, я о них позабочусь». «Рассчитываю на тебя, Максим», — произнес Сазикс, положив мне руку на плечо. Кивнул ему и с небольшим усилием пробил проход к окруженной команде РИАС. «Ю, народ, как ваши дела?» — с широкой улыбкой спросил у демонов. «Максим», — услышал я целый хор голосов. «Ага, это я. Кажется, у вас возникли проблемы, ребятушки». Глава 41. Тотальное доминирование. Глава 41. Тотальное доминирование. «Ю, народ, как ваши дела?» — с широкой улыбкой спросил у демонов. «Максим», — услышал я целый хор голосов. «Ага, кажется, у вас возникли проблемы, ребятушки». «Что ты тут делаешь?» — удивленно спросил РИАС. «Меня прислал господин Азазель, чтобы я разобрался с этими хмырями». «Максим-сан, Диодора забрал Лосию», — крикнул Иссы. «Понял, идите за ним, а я разберусь с пешками». «Хорошо», — сказал РИАС. «Будь осторожен», — с беспокойством произнесла Акина. «Хех, не волнуйся, дорогая, мне они на один зуб, лети с ребятами». Девушка кивнула, и команда Гримари уже было хотела рвануть на прорыв, но им помешали бойцы старых владык, перекрывшие путь. Все они имели единообразную форму и маски, изображающие какого-то рогатого существа. «Как будто мы отпустим этих ублюдков. Очень хорошо, что и ты телепортировался сюда. Убьем двух зайцев одним ударом, а пупок не развяжется, щенок», — поинтересовался уговорившего демона. Видимо, это был их командир. «Ты кого это назвал щенками, человечишка? Да каждый из нас многократно старше тебя, отродье», — возмутился он. «Хах, да какая разница, насколько вы старше, я один сильнее вас всех вместе взятых», — высокомерно заявил, встав боком и указывая на демонов пальцем. «Ах, ты, Истхиса Йойо референце?» — неожиданно спросил один из противников, перебив своего командира. «Ес, неважно», — вызверился командир. «Будь ты хоть 10 раз владыка фракции людишек, нас намного больше, и мы не можем быть слабее тебя. А теперь убейте его». После этого приказа все бойцы старых владык выпустили в нас 1000 заклинаний. Я в ответ развернул неприкасаемость, таким образом, чтобы прикрыть ребят. Защита поглотила все атаки, а нападавшие замерли в недоумении. «Яри-яри-дазе», — печально произнес, приложив пальцы ко лбу. «Если вы не понимаете разницы между нами и не хотите останавливаться, то просто умрите. Граница между жизнью и смертью». Свои слова я сопроводил рубящим взмахом руки. Все противники на секунду замерли, чтобы спустя мгновение упасть вниз, а очуметь. Что это за сила такая? Задал риторический вопрос пораженный Сы. Как-то так, ХМ, а они упрямые, заметил я, увидев, как к нам летит очередная порция демонов. Мы стали приманкой, верно? Недовольно спросила Лавласка, стоя сзади меня. Если что, главный стратег Азазель, так что к нему все претензии. Но я согласен с его планом. Нужно было заставить противников атаковать только определенные цели. Звучит цинично, но таким образом мы смогли сохранить жизни многих бойцов и мирных жителей. Разве это того не стоило? К тому же все было под контролем. Но Асия в лапах этого отброса, Диадоры, сказал Риас, со злости испарив небольшую скалу силой разрушения. Бегите за ним. Этот мелкий поганец ничего не предпримет, пока вы не придете. Знаю я таких супчиков. Он хочет все сделать на ваших глазах. Я же пока разберусь с оставшимися солдатами. Если поймете, что не справляетесь, то затяните бой, посоветовал им. Как освобожусь, так сразу помогу вам. Все, не теряйте времени. Хорошо, оставляем это на тебя, Максим. Угу. Вперед, ребята. Покажем всем, что бывает с тем, кто смеет покушаться на мою семью. Так точно, президент, хмыкнув, перевел взгляд на приближающихся противников. В этот раз я решил использовать излюбленное серо, только немного в ином варианте. Подняв руку с формирующимся над ней энергетическим шариком, сделал в нем несколько дыр, вместо одной. Таким образом, получился диско-шар, из которого во все стороны били десятки лучей. Танцуйте, танцуйте как в последний раз. Каждый из лучей пробивал и разрезал сотни демонов, но они все не спешили кончаться. «Чтоб тебя, ублюдок!» – заорал один из демонов, который был сильнее остальных. Он смог выдержать пару ударов лучей и даже добраться до меня. «Сдохни!» – и нанес удар пылающей от вложенной энергии секирой. «Это все?» – спросил у него, когда оружие замерло в паре сантиметров от моего тела. При этом я по-прежнему удерживал диск сера. «Как? Я бы объяснил, но ты сейчас умрешь. Поэтому давай расскажу в следующей жизни». Не дожидаясь ответа от демона, вонзил ему в грудь свободную руку. «Кха! Сво! Да-да, как скажешь. А теперь, пожалуйста, сдохни». Между тем, поголовье демонов стремительно сокращалось. Развеяв серо, я использовал точечную магию и наконец-то добил оставшихся. Что же, теперь можно понаблюдать за ребятами. Вот только у команды Гримари как раз возникли проблемы. Слуги Диадоры оказались не так плохи. Астарот смог подготовить их к возможностям противников. Например, девчата из его гарема не смущались скакать голыми после фирменной атаки Хёда. Но парень и не думал сдаваться. Он смог создать новую технику, с помощью которой влез слугам говнюка в мозги. Вот только и этот прием был не как у нормальных людей. Каким-то образом, Хёда смог провернуть такой трюк, читая мысли противниц с помощью их сисек. Мда, даже не знаю, что и сказать. Чувствую себя дураком. На кой черт пришлось мучиться, чтобы достигать границы, когда можно было придумать телепатию через сиськи, вслух констатировал я, массируя пальцами виски. Конечно, в аниме такое было, но мне это казалось просто элементом фан-сервиса. Как оказалось, зря. А вы что думаете на этот счет, ребята? Увы, появившиеся демоны, вместо ответа на вопрос, засыпали меня проклятиями и атаковали. Среди них даже присутствовали несколько достаточно сильных противников. Но сейчас я был немного занят. Поэтому, не обращая внимания на множество заклинаний, летящих в меня настоящим потоком, я смял пространство вместе с самими демонами, разом прикончив их всех. В этот момент атаковал еще один из бойцов старых владык, используя заклинание сокрытия, чтобы подобраться ко мне поближе. Вот только, я чувствовал его с самого начала. Пытаясь что-то ограничить, от меня не спрятаться. К тому же, у демона был серьезный артефактный клинок, способный пробивать защиты. Вместе с заклинанием сокрытия прямо набор магического ассасина. Но против меня этого не хватило. Клинку, который я схватил левой рукой, не удалось пронзить неприкасаемость. А вот моя ладонь вполне себе смогла пробить грудь незадачливого убийцы. Бросив труп на землю и отряхнув руку от крови, вновь сосредоточился на ребятах, благо весь бой занял несколько секунд. «Так ты и правда читаешь наши мысли?» — спросили противницы носителя красного. «Нет», — гордо возразил Иссы. «Я читаю души ваших сисек». «Нет, не так, я слышу голоса ваших буферов. Яри-яри-дази. Раз уж я оказался в этой вселенной, «Может и мне попробовать услышать голоса буферов моих девчат?» – спросил у самого себя, испытывая испанский стыд. Ну а пока раздетые ИСЦИМ пешки стояли в шоке, их вынесла Каника. Следом за Катей-младшей жахнула волной света из дюранделя Зиновия, разобравшись со своими соперницами. А вот у Риаса и Акина были проблемы. Они не могли одолеть королеву Диадоры, которую лечили сразу оба слона. Поэтому Каника предложила хитрость. ИСЦИ сообщил Риас, что сходит на свидание только с ней одной, если Алавласка победит противницу. Та естественно воспылала, но этого было недостаточно. Тогда я с помощью заклинания, связавшись с демонами, предложив Акина выбрать, где пройдет наше следующее свидание, на котором мы будем одни. Арара, ради такого я готова показать все, на что способна. Уфу-фу-фу, не отставай, Риас, я тебе не проиграю, Акина. Ха-ха-ха. В итоге демоницы победили остатки гарема Диадоры, не оставив тем и шанса. Побежав дальше, команда Риас натолкнулась на Фрида Зилзана. Да уж, этот тип в каждой бочке затычка. Только диву даваться можно. В итоге ребята поболтали с бывшим экзорцистом, который поведал им занимательные вещи. Например, то, как Диадора превращал в своих слуг святых дев церкви. Ты смотри, какой гурман. Заодно Белобрысый рассказал, как этот говнюк добился отлучения Аси. Естественно, такое очень не понравилось друзьям Аржента. После этого, Зилзан превратился в какую-то образину. Поработали над ним, конечно, знатно, хоть и весьма топорно. С тем, что делала Валерия, не идет ни в какое сравнение. Но эта трансформация не дала Фриду победить. Пышущий злобой Киба порубил его на колбасу своим крушителем баланса, после чего пронзил все еще живую голову. Да уж, неприятная ситуация. Мне, как старшему, не хотелось, чтобы демонята окунулись в такую грязь, вот только особого выбора не было. Им требовалась сила, как магическая с физической, так и моральная. Пусть лучше столкнутся с этим под моим надзором. Нельзя их ограждать вечно. Пока я прокручивал в голове невеселые думы, Риас же с ребятами уже добрались до Диадоры. Тот принялся рассказывать еще больше деталей о своем плане по превращению Аси в свою игрушку. Как будто этого было мало, Астарот, не унимаясь, в красках поведал, как будет насиловать Аржента. Услышав такое, мне самому захотелось превратить ублюдка в фарш, но решил оставить это на слуг Алавласки. Естественно, ИСЦИ, слушая подобные откровения, очень быстро воспылал и использовал КБ. Диадора попробовал что-то ему противопоставить, но куда там. Парень был настолько зол, что отделал демона в мгновение ока. Вот только ублюдок не хотел проигрывать так просто и решил убить Асию, до сих пор висящую на странной конструкции. Но я не успел вмешаться, поскольку Хёда смог разрушить путы и освободить бедняжку. Девочка тут же стала всех обнимать, после чего, встав на колени, принялась молиться. Ее практически сразу окутал свет, который должен был телепортировать Асию в пространство между измерениями. Но демоны этого не поняли и лишь завороженно уставились на такую красоту. Выглядела монашка, озаренная светом, действительно просто волшебно. Но вы, почему так халатно к этому отнеслись, Массаракш? Где постоянная бдительность? Ух, я им устрою. А пока пусть хорошенько прочувствуют свою ошибку. Как только магия уже должна была выкинуть девушку в междумирье, вклинился я, телепортировав ее к себе. А, что, Максим сама? Пролепетала Асия, непонимающе смотря на меня. С утра им был. Как я тут оказалась? Мне пришлось вмешаться, чтобы один злобный демон не телепортировал тебя в пространство между измерениями, прямо во время молитвы, объяснил блондинке. Спасибо вам большое, Максим сама. Благодарно произнесла Асия, глубоко поклонившись. Да ни за что, ой, ребята, наверное, волнуются. Пожалуйста, Максим сама, телепортируйте меня обратно, попросила Аржента. Нет, но почему? Это должно быть им уроком, твердо ответил ей. Вместо того, чтобы быть осторожными, они ворон считали. Такое поведение на поле боя недопустимо, но ведь они переживают, пискнула девушка. Определенно, согласился с Асией, посмотрев на команду Риас. У них как раз из телепорта неторопливо появился демон высокого роста, с длинными коричневыми волосами, закрывающими половину лица и в черной броне с плащом. Это был Шалба Вильзевул. Он прибил Диадору и стал сражаться с взбесившимися слугами Алавласки. Но это переживание сделает их умнее. Это жестоко, чуть не плача прошептала бывшая монашка. Ну, вот что ты со мной делаешь. Послушай, Асия, ты веришь мне? Спросил девушку, положив руки ей на плечи и смотря прямо в повлажневшие от слез зеленые глаза. «Да-да, хорошо, я обещаю тебе, что это очень важно. Мне происходящее самому не нравится, но так нужно сделать, понимаешь, ради твоих же друзей. В дальнейшем вам придется сражаться с куда более сильными врагами, и такая оплошность может стать причиной смерти близкого тебе разумного». Ася от такого вздрогнула и повесила голову. «Как только настанет удобный момент, я сразу же телепортирую тебя к ним». «Хорошо, ум», — грустно произнесла Аржента и кивнула. «Отлично, а теперь, давай ждать», — мягко сказал, погладив девушку по голове. Я вновь использовал заклинание и увидел, что происходит с командой Гримари. Сейчас они пытались отметелить Шелбу, но без особых успехов. А еще у Вильзевула была змейка Офис, которую я отчетливо ощущал. Вообще, после близости с Уроборос, мои возможности в управлении силой бесконечности изрядно возросли. Теперь эта безбрежная энергия была подобна ластящемуся щенку. Раньше такого не было. Сейчас же я мог вырвать из демона змею даже на расстоянии нескольких километров. Ну, или подчинить своей воле энергию бесконечности, вложенную во вражеское заклинание. Шалба в этот момент разозлилась с известием, что Ася уже мертва. Пацан на чистой злобе и ярости смог даже использовать Джаггернаут-драйв. Незаконченный, конечно, но все же. Осколки сознаний прошлых владельцев артефакта принялись зачитывать заклинание, а Хёда стал медленно трансформироваться в уродливого меха-дракона. «Че, что это такое?» С заметным страхом вопрошал Шалба, сидя на земле, после выброса энергии носителя красного. Джаггернаут-драйв. Точно в этот момент мои подчиненные сообщили о том, как перед Азазелем и Сазиксом появилась эффектная брюнетка в готическом платье. И, кажется, я знал, кто это. Приказав передать визуальную информацию через заклинание, чертыхнулся. Иногда все же хочется ошибаться в своих выводах. Незнакомкой оказалась Офис, что, видимо, решила посмотреть за зрелищем из первых рядов. «Если мы одолеем тебя здесь и сейчас, то наступит мир, верно?» Без обычного своего расслабона, спросила Зазель, указывая артефактом с заключенным внутрь Фафниром на Уроборос. «Абсолютно невозможно», — моментально заявила девушка, улыбнувшись с едва заметной ехицей. «Ты смотри, как она уже социализировалась. Вам всем вместе взятым не одолеть меня, ТЦ. Что тебе нужно в нашем мире? Ты же никогда не имела тут никаких интересов. То было раньше. Сейчас же я кое-чем заинтересовалась. Но мне нельзя вам об этом говорить», — строго сообщила Офис, заставив Азазеля и Сазикса поперхнуться. «И да, я уже давно не возглавляю бригаду хаоса. У них просто находятся мои змеи. Желание мое, что не могли исполнить толпы миньонов, воплотил один разумный. Так что драться бесполезно сразу по двум причинам. Неожиданно, а на другом поле боя резвился Иссей Вильзевул. Парень впал в амок и просто оторвал демону руку, прокусив защитную магию. Шалба, не собираясь помирать, использовав свою атаку светом, усиленную силой бесконечности, создал под противником огромную печать. Вот только Хёда плевать на это хотел. Он за счет имплантированной части механизма Альбиона смог поглотить всю энергию. Шалба, посылая проклятие на голову Вали за очередное вмешательство, попробовал поразить Иссея лучом света. Здоровенный красный дракон в ответ открыл пасть, выпустив поток энергии, подавивший атаку противника и превративший в пыль его вторую руку. Ужасающе зарычав, пацан раскрыл пластины брони на груди и, используя ежесекундные усиления, стал нагнетать энергию в светящийся кристалл, чтобы прикончить Вильзевула. Тот попробовал свалить телепортом, но я ему не позволил отделаться так просто. Заблокировав пространство, повернулся к Аржента. «Наш выход, Ася. Че, что?» Телепортировал ее к команде Риас, а сам, не оборачиваясь, стал спиной к уже выпускаемому Хёда лучу. Как все крутые типы. И надо сказать, на энергию пацан не поскупился. Но неприкасаемость выдерживала и не такое. «Хах, а это освежает», — держа руки в карманах, с широкой улыбкой, прокомментировал я, когда магический поток схлынул, будто под душ попал. «Че, что, Максим?» — удивленно вопрошал Риас, наблюдавшая за боем вместе со своими слугами. «Ага, это я. Ну вы и устроили тут демоническое побоище. Ты тот человеческий отброс из второсортной фракции», — прошипел Шалба, смотря прямо на меня. «Именно ты вмешался сейчас, ублюдок. Завались. Тебе не кажется, что...» «Хей, Иссы, не мешай нам говорить». Но парень даже и не думал слушать. Накачивая себя усилениями и громогласно рыча, он понесся вперед, прямо на меня. Ну как знаешь. Нет, Максим, пожалуйста, не повреди Иссею, попросил Риас. А за меня ты не переживаешь? Вполголоса, ворчливо спросил я, вытащив правую руку из кармана. Парень уже находился на расстоянии удара лапой, когда я опустил руку вертикально вниз, перечеркнув Хёда. Тут все было не так сложно. Следовало только ограничить его безумие и влияние механизма на организм. Получилось весьма неплохо. Иссей сразу же выпал из распадающегося драконьего остова прямо на меня. Поскольку ловить на руки мальчиков-зайчиков я не планировал, пришлось сделать шаг в сторону. Пацан пролетел мимо и ударился своей головой прямо об камни. Голова уцелела, камни, увы, нет. Ай-яй-яй, че что произошло? Стоп, Асе, жива она и здорова, произнес я, сразу же остановив паникующего Хёда. Иди к ней, а я разберусь с этим придурком. Понял, разберешься со мной, зло спросил Шалба, все это время собирающий силу. Не шути так, отброс. Он попробовал провернуть тот же трюк, что и с сиськодраконом. Разместив магическую печать на земле, Вельзевул, не жалея энергии, попытался меня поджарить. Максим, воскликнула Акина, да что со мной будет, произнес я, взмахом руки, развеяв остатки чужой магии. Это все, как это возможно, я бы объяснил, но мне просто лень. Ладно, давай заканчивать. Хотя, стой, не хочу позориться и убивать калеку, поэтому, ах, ты ублюдок, проревел демон. Мы сделаем так, одно с Анидой я уже стою рядом с удивленным Шалбой. Не дав ему опомниться, с помощью границы и магии времени возвращаю Вельзевулу руки. Заодно и восстанавливаю потраченные за бой силы. Демона ранил Иссы, который был значительно слабее меня, что позволило подавить остаточные энергетические эманации без особых проблем. В противном случае, я бы не стал даже заморачиваться. Он его что, лечит? Удивленно спросил успокоившийся Хёда, перестав обнимать Асию. «Не совсем», — произнес я, отпрыгнув подальше от удивленного Шалбы. «Мне просто интересно, на что он способен с полной силой. Ты слишком нагл, человечишка», — вызверился Вельзевул, полыхнув энергией. «Что поделать, могу себе это позволить, демон, нападай. Думаю, мне хватит и одной руки. Ах ты, не прощу к себе такого отношения. Умри, грязная дворняга», — направив в мою сторону руки. Он создал одну здоровенную магическую печать зеленого цвета, поверх которой появился знак Ураборос и влил туда большую часть энергии бесконечности. В итоге, атака вышла достаточно сильной. Вот только после боя с Рафаэлем даже такое было детским лепетом. Мне даже не пришлось использовать Авесту. Выставив вперед правую руку, я укрепил неприкасаемость и стал танковать вражескую атаку. В течение пары секунд вражеская энергия пыталась стереть меня в пыль, но естественно, этого не произошло. Подавив магию демона, я собрал силу бесконечности в руке и посмотрел на шокированного Вельзевула. «Что такое? Ты, кажется, побледнел. Как возможно такая сила у жалкого человека? Очевидно же, я просто превзошел все человеческие пределы и стал сверхчеловеком. Теперь даже демоны предельных классов стоят ниже меня», — пафосно произнес, приложив левую руку к лицу, а правой указывая на противника. «Чечушь!» — крикнул Вельзевул, в жесте отрицания наискось махнув рукой. «Это полный бред. Человеку никогда не превзойти истинного владыку демонов». «Ну не превзойти, так не превзойти», — сказал я, устав от этого дурака и направив в его сторону руку с формирующимся шаром из энергии офис. «Смотри, как надо использовать силу бесконечности, Сера, я». Что он хотел сказать, навсегда останется загадкой Жаков резко, поскольку в следующее мгновение луч концентрированной энергии стер его вместе с еще несколькими сотнями метров камня. Но перед этим, я приказал змейке, находящейся в Вельзевуле, отправиться к хозяйке. Убедившись, что Шалба помер, телепортировался к ребятам. «Максим, ты», — начал Риас, но прервалась. «Я знала, что ты силен, но даже не подозревала насколько. Что поделать, такие времена, без силы сейчас никуда». «Это точно», — согласилась Лавласка, под пораженное молчание остальных присутствующих. «Я не знаю, как благодарить тебя за спасение Асиисе, как-нибудь сочтемся, но что более важно, так это ваша безалаберность». «Что?» — удивленно пролепетал Риас, даже отойдя от меня на один шаг. «То, вы проворонили тот момент, когда Асию попробовали убить», — гаркнул на них. «Произошедшее в большей степени ваша вина. Демоны попробовали было что-то вякнуть, но в итоге признали мою правоту и покаянно склонили голову. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Просто в следующий раз будьте внимательнее. Постоянная бдительность. Ясно. Так точно, Максим сама, крикнул Иссы, отдав честь. Вот и молодцы. Так, теперь, ХМ, у нас гости, сказал я, почувствовав, как в пространстве появилась дыра. Из созданного прохода вышли Вали, Артур и Бика. Ну надо же, тут собрались сразу двое разумных, с которыми я хотел бы сразиться, произнес улыбающийся полукровка, осмотрев нашу честную компанию. «Привет всем, и вам не хворать», — отозвался я, вместе с остальными. Демоны смотрели на Белого настороженно, не зная, что ожидать. «Чего это вы вдруг тут забыли?» Я почувствовал, как Иссей использовал Джаггернаут Драйв и решил посмотреть, что происходит, — ответил Вали, пожав плечами. «Но вы тут и сами закончили. Эх, только зря время потратили. Хотя, ты, Максим, кажется, стал намного сильнее. Отголоски твоей битвы с вашим отступником почувствовали многие. Да и бой с Шалбой тоже был интересен. Может, смахнемся? Хех, ну давай», — согласился я. Но нас прервали появившиеся драконьи боги. Великий Красный величественно проплыл в нескольких километрах от нас, но за счет его размера такое расстояние совершенно не ощущалось. А офис телепортировалась около меня и села на камень. «Красный, давно не виделись», — улыбаясь, произнесла богиня. «Можешь быть спокоен, я обрела, что хотела, и даже нечто большее». В этот момент я почувствовал, как отзвук Великого Красного обратил на нас внимание. Да уж, весьма своеобразные ощущения. «А офис?» — удивленно спросила Риас, уставившись на брюнетку. «Только не говори, что ты». «Именно», — вклинился ухмыляющийся Вали. «Это Ураборос офис, бог-дракон бесконечности. И именно она собрала бригаду хаоса в прошлом для победы над Великим Красным. Вот только, не так давно офис резко пропала, оставив организацию». «Я обрела тишину», — ответила драконица, посмотрев на полукровку. «А надобность в бригаде хаоса пропала, да и они просто использовали меня.